Услышав то, что начал рассказывать Нейт Пайер, звонивший ему с какой-то шумной стоянки трейлеров в Алабаме, Фитч ударом кулака сокрушил настольную лампу. Кровь выступила на костяшках его пальцев. Продолжая слушать, он не переставал чертыхаться про себя. Потом послал Пенга за провалившимися агентами. Через 3 часа после того, как на них надели наручники, Нейт Пайер и Ничман сидели в комнате рядом с кабинетом Фитча. Там же был и Кристано. «Начните сначала», — приказал Фитч. «Я хочу, чтобы вы повторили мне каждое слово». Он нажал кнопку «Запись» на диктофоне. Ничман и Нейт Пайер, перебивая друг друга, с огромным трудом воспроизвели в конце концов всю историю. Фитч отпустил их и отправил в Вашингтон. Оставшись один, он притушил свет и в мрачном настроении погрузился в размышления. «Хоппи все расскажет Милли сегодня же вечером. Милли можно будет вычеркнуть из списка сочувствующих присяжных. Более того, она, вероятно, так решительно переметнется на другую сторону, что проголосует и за миллиардное возмещение морального ущерба для вдовы Мут. Марли должна уладить этот жуткий прокол. Только Марли может это сделать». Глава 36. «Очень странно», — подумала Феба, услышав то, что сказала ей Беверли, потому что днем раньше ей тоже звонил какой-то парень, назвавшийся Джеффом Керром и разыскивавший Клэр. Она сразу поняла, что никакой он не Джефф Керр, но не стала его обескураживать, чтобы узнать, что ему нужно. С Клэр она не виделась 4 года. Девушки обменялись впечатлениями по поводу этих звонков, однако Беверли не упомянула о встрече со Свенсоном и о судебном процессе, для которого он прощупывал кандидатов в присяжные. Они повспоминали студенческие денечки в Лоренсе, как давно это было, попудрили друг другу мозги насчет своих бешеных успехов на актерском поприще, пообещали встретиться при первой же возможности и попрощались. Спустя час Беверли позвонила снова, притворившись, что забыла кое-что спросить. Она все думает о Клэр. Они расстались с ней не лучшим образом, и это не дает Беверли покоя. Так, пустая ссора, но они не помирились перед расставанием. Беверли хотелось бы встретиться с Клэр и все уладить, просто чтобы снять грех с души. Но она понятия не имеет, где ее искать. Клэр тогда словно сквозь землю провалилась. Здесь Беверли решила пустить пробный шар. Поскольку Свенсон сказал, что, вероятно, прежде Клэр носила другую фамилию, и поскольку она помнила, что прошлое Клэр было окружено некой тайной, она закинула удочку в надежде, что Феба попадется на крючок. «Ведь Клэр — это не настоящее имя. Ты знала?» — спросила она, умело притворившись. «Да, знала. Она мне как-то говорила, как ее звали на самом деле. Да я позабыла». Феба колебалась. «У нее было прелестное имя, хотя и Клэр звучит недурно». «Да-да, как же ее звали?» «Габриэль». «Ну, конечно, Габриэль. А фамилия?» «Брент. Габриэль Брент. Она была из Колумбии, Миссури. Там она и школу окончила, и в университете училась. Она тебе рассказывала свою историю?» «Может быть, не помню. У нее был парень, какой-то сумасшедший, который с ней плохо обращался. Она хотела порвать с ним, а он начал ее преследовать, поэтому ей пришлось уехать из города и сменить имя. Никогда об этом не слышала. А как фамилия ее родителей?» «Брент. Отец у нее, кажется, умер, а мать была профессором по истории Средневековья в местном университете. Она все еще там живет? Понятия не имею. Попробую разыскать Клэр через ее маму. Спасибо, Феба». Ей понадобился час, чтобы связаться со Свенсоном по телефону. Беверли поинтересовалась, сколько будет стоить информация. Свенсон позвонил Фитчу, которому очень требовались хорошие новости, и тот разрешил торговаться максимум до 5000. Свенсон отзвонил Беверли и предложил половину. Она требовала больше. После 10-минутных переговоров сошлись на 4, которые она желала получить наличными и вперед. Все 4 исполнительных директоров «Большой четверки» прибыли в город, чтобы присутствовать при дебатах сторон, поэтому в распоряжении Фитча был целый воздушный флот частных самолетов. Он послал Свенсона в Нью-Йорк на самолете Пинокса. Свенсон прибыл в город в сумерках и поселился в небольшом отеле неподалеку от Вашингтон-сквер. По словам ответившей на его звонок соседки по комнате, Беверли не было дома. Нет, она не на работе, вероятно, где-нибудь на вечеринке. Он позвонил в пиццерию, где Беверли работала, и, узнав, что ее оттуда выгнали, снова позвонил соседке, но та повесила трубку, заявив, что он задает слишком много вопросов. Свенсон тоже швырнул трубку и заходил по комнате. «Как, черт побери, можно найти человека на улицах Гринвич-Виллидж?» Он прошел несколько кварталов по направлению к ее дому, моросил холодный дождь, и ноги у него замерзли. Он выпил кофе там, где они встречались с ней в первый раз, и подождал, пока высохнут туфли и ноги отойдут от холода. Потом нашел автомат и еще раз позвонил соседке безо всякого результата. Марли хотела встретиться с ним еще раз перед грядущим решающим понедельником. Встреча состоялась в ее маленьком офисе. Увидев Марли, Фич готов был опуститься на колени и целовать ей ноги. Он решил рассказать ей все про Хоппи и Милли и про то, как сорвался его хитроумный замысел. Николасу нужно немедленно поработать с Милли и успокоить ее, пока она не совратила других присяжных. В конце концов, Хоппи сообщил Нейпайру и Ничману в воскресенье утром, что она теперь горячая сторонница ответчика и показывает своим товарищам объективку на Рабилио. Правда ли это? Если правда, то что она станет делать теперь, узнав правду про Хоппи? Без сомнения, придет в ярость и моментально развернется на 180 градусов. Может быть, даже расскажет своим друзьям, какую грязную западню подстроила ее мужу защита, чтобы оказать на нее давление. Это будет катастрофа, тут уж никаких сомнений. Марли слушала его с непроницаемым видом. Она не была шокирована, но ее забавляло то, как пыхтит и отдувается Фич. «Думаю, ее нужно устранить», — заключил он свою речь. «У вас есть копия объективки на Рабилио?» — спросила она совершенно невозмутимо. Он достал из чемоданчика листок и вручил ей. «Ваша работа?» — спросила она, прочитав. «Да, это чистая фальшивка». Она сложила бумагу и положила ее под стул. «Чертовски хорошая работа, Фич». «Да, все было замечательно, пока нас не поймали. Вы делали нечто подобное и на предыдущих процессах?» «Пытались». «Почему вы выбрали именно мистера Дапри?» «Мы за ним внимательно наблюдали и решили, что его будет нетрудно обмануть. Риэлтор из маленького городка исправно оплачивает все свои счета, вокруг огромные суммы крутятся в казино, и многие его друзья делают большие деньги. Он попался сразу же. Вас когда-нибудь раньше ловили?» «Нам иногда приходилось отказываться от своих планов на полпути, но за руку нас ни разу не схватили. До сегодняшнего дня». «Не совсем. Хоппи и Милли могут лишь подозревать, что кто-то работает на табачную компанию, но кто именно, они не знают, поэтому известные сомнения все же остаются». «Какая разница?» «Никакой». «Успокойтесь, Фич. Думаю, муж преувеличивает плодотворность ее деятельности. Николас и Милли достаточно дружны, и он знает, что она вовсе не стала горячей защитницей вашего клиента». «Нашего клиента». «Правильно, нашего клиента. Николасу она вашу фальшивку не показывала». «Думаете, Хоппи врет? Вы станете его за это осуждать? Ведь ваши парни убедили его, что он вот-вот окажется в тюрьме». Фич вздохнул с некоторым облегчением и почти улыбнулся. «Необходимо, чтобы Николас поговорил с Милли сегодня же. Хоппи придет к ней через пару часов и все ей расскажет. Может Николас связаться с ней немедленно?» «Фич, Милли проголосует так, как скажет Николас. Расслабьтесь». Фич расслабился. Он убрал локти со стола и снова попытался улыбнуться. «Просто из любопытства, сколько у нас сейчас голосов?» 9. «А кто остальные 3?» «Херман, Рикки и Лонни». «Николас не говорил еще Рикки о том, что нам известна ее тайна?» «Еще нет». «Тогда можно считать 10, сказал Фич. Глаза у него забегали, и он начал вдруг шарить пальцами по столу. «Значит, если мы кого-нибудь изымем и поставим на его место Шайна Ройса, можно получить и 11. «Послушайте, Фич, не суетитесь. Вы заплатили свои деньги. Вы наняли лучших исполнителей. Теперь расслабьтесь и ждите своего вердикта. Он в надежных руках». «Единогласный?» — ликующим голосом спросил Фич. Николас решительно настроен сделать его единогласным. Фич, в припрыжку проскакав по качающимся ступенькам ветхого здания, молнией метнулся через короткий переулок, выскочил на улицу и 6 кварталов прошел по ней, насвистывая и чуть ли не подпрыгивая на одной ножке. Хосе встретил его без машины и попытался успокоить. Он никогда еще не видел своего босса в таком приподнятом настроении. По одну сторону стола заседаний сидели 7 адвокатов, заплативших по $1 миллион за привилегию участвовать в этом событии. Больше в комнате никого не было. Никого, кроме Уэндала Рора, который медленно прохаживался вдоль другого края стола и, доброжелательно взвешивая каждое слово, обращался к жюри. Модуляции голоса были богатыми и выразительными. Речь звучала сострадательно, когда он говорил об истице, и становилась резкой, когда касалась большой четверки. Рор то метал громы и молнии, то умолял, то шутил, то сердился. Он показывал фотографии и писал цифры мелом на доске. Его выступление заняло 51 минуту. Это была самая короткая попытка из нескольких предпринятых им в порядке репетиций. Заключительная речь должна длиться не более часа, так распорядился судья Харкин. Последовали комментарии коллег. Некоторые хвалили, но большинство предлагали разные способы усовершенствовать речь. Более придирчивую аудиторию придумать было трудно. Эта семерка так и сяк примеряла сотни аргументов, которые могли бы прозвучать в заключительной речи, ведь от нее будет зависеть вердикт, стоимость которого приближается к полумиллиарду долларов. Они-то знали, как выудить из присяжных дорогостоящий вердикт. Кейбл подвергался в этот момент такой же экзекуции. У него аудитория была побольше. Дюжина адвокатов, несколько консультантов по вопросам жюри присяжных и множество представителей среднего персонала. Он настроился уложиться в полчаса. Жюри оценит такую краткость. Рор наверняка будет говорить дольше. Контраст окажется в пользу Кейбла. Сдержанный Кейбл, строго придерживающийся фактов против величивого краснобая Рора, давящего на эмоции. Он произносил свою заключительную речь, потом просматривал запись на видеопленке и так снова и снова весь воскресный день до позднего вечера. Ко времени прибытия в штаб на берегу Фитч опять напустил на себя осторожно-пессимистический вид. Четверо исполнительных директоров, только что покончив с прекрасным обедом, поджидали его. Дженкл был пьян и сидел отдельно ото всех у камина. Фитч взял чашку кофе и представил отчет о самых последних предпринятых им усилиях. Разговор тут же переключился на денежные переводы, которые Фитч потребовал от них в пятницу, по 2 миллиона с каждого. До пятницы на балансе у фонда было 6,5 миллионов, чего, конечно, более чем достаточно, чтобы завершить процесс. Зачем понадобились дополнительные 8 миллионов и сколько у фонда денег теперь? Фитч пояснил, что внезапно возникла необходимость непредвиденных очень крупных трат. «Кончайте свои штучки, Фитч», — сказал Лютер, Ван де Миер и Стрелко. «Вы что, сумели купить вердикт?» Этим четверым Фитч старался не врать. В конце концов, они были его хозяевами. Всей правды он им тоже никогда не говорил, они и не ждали. Однако на прямой вопрос, тем более столь существенный, он постарался ответить с максимально возможной честностью. «Похоже на то», — сказал он. «Вы распоряжаетесь голосами?» — спросил другой исполнительный директор. Фитч выдержал паузу, посмотрел поочередно на всех директоров, включая Дженкла, который вдруг стал необычно внимателен, и ответил: «Думаю, что да». Дженкл вскочил на ноги и, не твердо ступая, вышел на середину комнаты. «Повторите, Фитч», — потребовал он. «Вы уже слышали, что я сказал», — ответил Фитч. «Этот вердикт куплен». В его голосе невольно зазвучали нотки гордости. Остальные тоже встали, и все четверо плотным полукольцом обступили Фитча. «Как вам это удалось?» — спросил один. «Этого я вам никогда не скажу», — холодно ответил Фитч. «Подробности роли не играют». «А я требую», — заявил Дженкл. «И не думайте. Часть моей задачи состоит в том, чтобы ограждать вас и ваши компании от грязной работы. Если вы хотите расторгнуть договор со мной, пожалуйста. Но подробностей вы не узнаете». Они долго стояли, уставившись на него. Потом кружок начал сужаться, и все вдруг разом подняли бокалы в честь своего героя. 8 раз они были на краю гибели, и 8 раз Рэнкин Фитч, проделав свои грязные трюки, спасал их. Теперь он сделал это в 9-й раз. Он непобедим. И никогда в предыдущих 8 случаях он не обещал победы, как раз наоборот. Перед каждым вердиктом он мучился сам, пророчил поражение и получал удовольствие, мучая их. Нынешний случай совершенно нетипичен для него. «За сколько?» — спросил Дженкл. Этого Фитч скрыть не мог. По вполне понятным причинам четверка имела право знать, куда ушли деньги. Схема функционирования фонда была на редкость проста. Каждая компания вносила равные суммы, когда Фитч говорил, что они необходимы, и каждому исполнительному директору ежемесячно представлялся отчет о расходах. «За 10 миллионов», — признался Фитч. Пьяный Дженкл не сдержался. «Вы заплатили 10 миллионов одному присяжному?» Остальные директора тоже были шокированы. «Нет, ни одному присяжному. Скажем так, я купил вердикт за 10 миллионов. Это вас устраивает? И это все, что я могу вам сказать. На балансе фонда сейчас 4,5 миллиона. Каким образом я передал деньги, рассказывать тоже не собираюсь». Может, им можно было представить себе мешок с деньгами, переданный кому-то под столом, если бы речь шла о 5, пусть о 10 тысячах, но вообразить, что у кого-то из этих провинциалов хватит мозгов даже только подумать о 10 миллионах, было невозможно. Наверняка деньги попали в руки не одного человека. Все четверо сгрудились вокруг Фитча, и у всех в головах вертелись одни и те же мысли. Разумеется, Фитч охмурил 10 присяжных, предложив каждому по 1 000 000. Это чертовски умно. 10 новоиспеченных миллионеров на побережье залива. Но как им удастся скрыть наличие таких денег, а тем более пустить их в ход? Фитч улучил момент. «Разумеется, полной гарантии нет», — сказал он. «Никогда ничего нельзя сказать наверняка, пока жюри не огласит вердикта». «Что ж, было бы гораздо лучше, черт возьми, если бы гарантии были за 10-то миллионов». Но никто ничего не сказал вслух. Лютер Вандемейр отступил первым. Он налил себе бренди покрепче и сел на пуф от кабинетного рояля. Ничего, ему-то Фитч все потом расскажет. Он подождет месяц-другой, вызовет Фитча по какому-нибудь делу в Нью-Йорк и вытянет из него всю эту историю. Фитч сказал, что у него дела. Он хотел, чтобы все четверо завтра во время дебатов сторон присутствовали в зале. «И не садитесь вместе», — предупредил он. Глава 37. У присяжных было такое чувство, что ночь с воскресенья на понедельник может оказаться последней ночью их вынужденного заточения. Перешептываясь, они высказывали предположение, что если получат дело в понедельник днем, то к вечеру смогут вынести вердикт и разойтись по домам. Открыто это не обсуждалось, потому что да, такие разговоры неизбежно повлекли бы за собой обсуждение самого вердикта, а этого бы Херман не потерпел. Однако настроение было приподнятым, и многие потихоньку паковали вещи и прибирались в комнатах. Они намеревались после всего лишь забежать в сиесту, молниеносно схватить уже уложенные вещи, зубные щетки и поминай, как звали. Личные визиты в воскресный вечер для многих оказались перебором, особенно для супружеских пар. 3 семейных вечера подряд в тесной комнатушке для большинства женатых людей испытание. Даже неженатым требовался перерыв. Подруга Сейвела не пришла. Деррик сказал Энджел, что приедет попозже, у него важное дело. У Лорен приятеля не было, но дочери-подростки за эти выходные ей тоже поднадоели. У Джерри с Пуделихой случилась первая небольшая размолвка. В воскресенье вечером в мотеле царила тишина. Ни футбола под пиво в бальной зале, ни шахматных турниров. Марли и Николас ели пиццу в его комнате. Они проверяли списки намеченных дел и уточняли последние детали завершающего этапа своего плана. Оба нервничали, были напряжены и поэтому лишь немного посмеялись, когда Марли пересказала Николасу печальную историю Фитча про то, что произошло в офисе у Хотпи. Марли ушла в 9. На машине, взятой на прокат, она отправилась на арендованную квартиру и упаковала последние вещи. Николас пересек коридор и зашел в комнату, где Милли и Хотпи сидели рядом, как парочка молодоженов. Они не знали, как его благодарить. Ведь он разоблачил этот ужасный обман и освободил их. Страшно подумать, на что способны эти табакопроизводители, чтобы завладеть голосом даже одного единственного присяжного. Милли выразила сомнение, стоит ли ей оставаться членом жюри. Они с Хоппи много говорили об этом, и она боится, что после всего случившегося не сможет быть достаточно объективной и справедливой. Николас это предвидел, но считал, что Милли ему нужна. Существовало еще одно важное обстоятельство. Если бы Милли рассказала судье Харкину о том, какую западню подстроили ее мужу, тот бы вполне вероятно объявил суд несостоявшимся. И это стало бы трагедией, так как означало бы, что через год или два то же самое дело будет слушать уже другое жюри. Каждая из сторон должна будет снова истратить состояние, чтобы повторить все то, чем она занимается сейчас. «Мы должны это сделать, Милли. Нам выпал жребий решить это дело, и на нас лежит ответственность за то, чтобы вердикт был вынесен. Следующее жюри будет не умнее нашего». «Согласен», — сказал Хоппи. «Суд завтра заканчивается. Стыдно срывать его на этом последнем этапе». И тогда, закусив губу, Милли приняла новое решение, осуществить которое ей поможет ее друг Николас. Клифф встретился с Дериком в спортивном баре «Казино Самородок» в воскресенье вечером. Заказав по кувшину пива, они молча наблюдали футбольный матч по телевизору. Деррик дулся, желая продемонстрировать, что его не проведешь. Он прекрасно понимает, что его пытаются кинуть, оттого так и сердит. $15,000 наличными в небольшом коричневом пакете Клифф, положив на стол, пододвинул Деррику. Деррик пакет взял и сунул в карман, не поблагодарив и вообще не произнеся ни слова. Согласно последней договоренности, остальные 10 тысяч он получит по вынесении вердикта, разумеется, если Энджел проголосует за обвинительный приговор. «Ну и что вы теперь не уходите?» — поинтересовался Деррик почти сразу же, как только деньги нашли пристанище у него на груди. «Отличная идея», — ответил Клифф. «А вы поезжайте к своей подружке и осторожненько все ей объясните. Она сделает то, что я скажу». Клифф подхватил свой пивной кувшин с длинным горлышком и удалился. Деррик допил пиво и поплелся в мужской туалет. Там, запершись, он пересчитал деньги. 115 новеньких, хрустящих, аккуратно упакованных $100-долларовых бумажек. Он сложил их все вместе и с удивлением отметил, что пачка получилась не толще дюйма. Разделив ее на 4 части, он рассовал туго свернутые купюры по 4 карманам джинсов. В казино царило оживление. Игроком Деррика сделал старший брат, который служил в армии, и теперь его словно магнитом тянуло к игорным столам. Однако, в конце концов, он решил все же побороть искушение и отправиться к Энджелу. Только на секунду задержался в небольшом баре на балконе под рулеткой, чтобы выпить еще кружку пива. Внизу под ним за считанные минуты выигрывались и проигрывались целые состояния. Чтобы выиграть деньги, нужны деньги. Это был его счастливый шанс. Протянув $1000, он с удовольствием отметил, что его приняли за солидного игрока. Казначей с уважением посмотрел на новенькие купюры и улыбнулся Деррику. Откуда ни возьмись, появилась блондинка-официантка, и Деррик заказал еще пиво. Играл он по-крупному, рискованнее, чем любой белый за этим столом. Первую партию фишек он проиграл за 15 минут и, не колеблясь, разменял еще $1000. Вскоре была проиграна и она. Потом кости легли счастливо, и он, выиграв за 5 минут 18 тысяч, купил еще фишек. Ему подносили пиво кружку за кружкой, и блондинка начала флиртовать с ним. Казначей поинтересовался, не желает ли он стать обладателем золотой фишки «Самородка». Деррик потерял счет деньгам. Он доставал их из всех 4 карманов, без конца покупал новые фишки, время от времени совал какие-то деньги обратно. Спустя час он лишился 6 тысяч и отчаянно хотел выйти из игры, но тут ему улыбнулась удача. Кости легли так же счастливо, как в первый раз. Он решил снова сделать крупную ставку. Если удача ему опять улыбнется, он вернет свои деньги. Еще стакан пива, потом он переключился на виски. Проиграв снова, Деррик оторвался от игорного стола и отправился в мужской туалет. Запершись в той же кабинке, собрал деньги из всех карманов и подсчитал. Осталось всего 7 тысяч. Деррик чуть не заплакал, но исполнился решимости отыграться. Он вернется в зал и попытает счастье за другим столом, изменив тактику. Теперь он будет делать ставки поменьше, и если, упаси бог, снова проиграет, и у него останется всего 5 тысяч, он все бросит и убежит. Последние 5 тысяч потерять никак нельзя. Проходя мимо рулетки, вокруг которой почти не было игроков, он на удачу поставил $500 на красное. Крупье раскрутил рулетку, шарик упал на красное, Деррик выиграл $500. Он оставил ставку и выигрыш на красном и снова выиграл. Не задумываясь, он опять оставил все фишки на 2000 на красном и выиграл в 3-й раз подряд. Менее чем за 5 минут ему привалило 4000. Взяв тайм-аут, он посидел немного в спортбаре, потягивая пиво и наблюдая за боксерским поединком, транслировавшимся по телевизору. От стола, за которым играли в кости, доносились дикие крики, и, прислушавшись к ним, Деррик велел себе остановиться. Имея почти 11 тысяч в кармане, он считал, что ему повезло. Время, когда можно было навестить Энджел, уже истекло, но ведь Деррику во что бы то ни стало, нужно было повидаться с ней. Он нарочно выбрал путь через зал игровых автоматов, чтобы держаться подальше от столов, где играли в кости, и шел как можно быстрее, надеясь добраться до выхода раньше, чем передумает, и снова бросится в игру, очертя голову. Это ему удалось. Отъехав, как ему показалось, от казино всего несколько сот метров, он увидел позади какие-то голубые огни. Его догонял сигналя мигалкой полицейский автомобиль из Билокси. Мятной жвачки у Деррика с собой не оказалось. Он остановился, вышел из машины и стал ждать копа. Тот сразу учуял запах алкоголя. «Выпивали?» — спросил он. «Да что, всего пару кружек пива в казино». Коб проверил зрачки Дерека, ослепив его фонариком, затем велел пройти по прямой и, закрыв глаза, дотронуться пальцем до кончика носа. Дерек совершенно очевидно был пьян. На него надели наручники и повезли в участок. Там он согласился пройти тест на алкоголь, который показал 18%. Ему задали массу вопросов о деньгах, найденных в его карманах. Однако объяснения Дерека показались полицейским правдоподобными. Он играл в казино, и ему повезло. Хоть Дерек нигде и не работал, он жил вместе с братом, и ничего противозаконного за ним не числилось. Надзиратель пересчитал всю его наличность, занес сумму в протокол и вместе с другими вещами Дерека запер деньги в сейф. Дерек сидел на верхней полке нар в камере для пьяниц. На полу стонали еще два любителя выпить. Телефон здесь бесполезен, ведь отсюда все равно не поговоришь с Энджелом открыто. Пьяных водителей обычно держат в камере 5 часов. Но ведь ему во что бы то ни стало надо встретиться с Энджел до того, как она отправится в суд. Звонок разбудил Свенсона в 3:30 утра. Голос на другом конце провода был хриплый, невнятный и пьяный, но, несомненно, принадлежал Беверли Монк. «Добро пожаловать в Большое Яблоко», — громко сказала она и безумно захохотала. «Где вы?» — строго спросил Свенсон. «Я привез деньги». «Попозже», — пробормотала она, и до него донеслись 2 сердитых мужских голоса. «Встретимся после». Кто-то включил музыку. «Информация нужна мне немедленно». «А мне нужны деньги». «Прекрасно. Скажите, где вы находитесь?» «О, я сама не знаю», — ответила Беверли и ругнулась на кого-то, находившегося с ней в комнате. Свенсон стиснул трубку. «Беверли, слушайте меня внимательно. Вы помните ту маленькую кофейню, в которой мы встречались в прошлый раз?» «Думаю, да. Это на 8-й, неподалеку от Бальдуччи». «Ах, да. Отлично. Встретимся там как можно скорее». «Это когда?» — спросила она и снова разразилась бессмысленным хохотом. Свенсон был терпелив. «В 7 часов вас устроит? А сейчас сколько? 3:45. Ого! Послушайте, почему вы не хотите, чтобы я приехал туда, где вы сейчас находитесь? Скажите, где это, и я моментально примчусь на такси». «Не, со мной все в порядке. Я просто немного развлекаюсь». «Вы пьяны. Ну и что? А то, что если вы хотите получить свои 4000, вам бы лучше протрезвиться перед встречей со мной». «Я буду на месте, парниша. Напомните, как вас зовут?» «Свенсон». «Правильно, Свенсон. Я буду в условленном месте в 7 или около того». Она засмеялась и повесила трубку. Свенсон больше не ложился, так как заснуть все равно не смог бы. В 5:30 Марвис Мейплс представился полицейскому и спросил, не может ли он забрать своего брата Дерека домой. 5 часов заключения истекли. Полицейский привел Дерека из камеры, отпер сейф и поставил на стойку металлическую коробку с пожитками Дерека. Тот проверил свои вещи, 11 тысяч наличными, ключи от машины, карманный нож, мазь для смягчения губ. Брат смотрел на деньги, не веря своим глазам. Когда они подошли к машине, Марвис спросил Дерека, откуда деньги, и тот поведал ему, что выиграл их вчера в казино. Он дал брату 2000 и попросил разрешения воспользоваться его машиной. Марвис взял деньги и согласился подождать, пока полицейские пригонят с городской стоянки машину Дерека. Сам Дерек помчался в Пес Кристиан и на рассвете припарковался позади мотеля «Сиеста». Низко пригнувшись, на случай, если кто-то окажется поблизости, он пролез через кусты и подобрался к окну комнаты «Энджел». Оно, разумеется, оказалось закрытым. Дерек потихоньку постучал в окно. Никакого ответа. Тогда он подобрал небольшой камешек и постучал громче. Быстро светало, и Дерек начал нервничать. «Стоять!» — послышался вдруг громкий окрик у него за спиной. Дерек быстро оглянулся и увидел Чака, охранника в форме, целившегося ему прямо в лоб из блестящего пистолета с длинным дулом. «Отойти от окна!» — скомандовал Чак. «Руки вверх!» Дерек поднял руки и сделал шаг сквозь кусты. «На землю!» — снова скомандовал Чак, и Дерек, распластавшись, словно орел, плюхнулся на холодный тротуар. Заломив ему руки за спину, Чак по радио вызвал подмогу. Марвис все еще бродил возле участка в ожидании машины Дерека, когда его брата, арестованного во второй раз за эту ночь, привезли обратно. Энджел благополучно проспала все эти события. Глава 38. Присяжного, который считался самым усердным, слушал внимательнее всех, помнил почти все, что говорилось в суде, и беспрекословно повиновался распоряжениям судьи Харкина, было бы позорно вывести из состава жюри в последний день и тем самым сорвать процесс. Точная, как часы, миссис Херман Граймс появилась в столовой ровно в 7:45, взяла поднос и стала собирать ставший уже обычным за эти 2 недели завтрак. Овсянка, снятое молоко и банан для Хермана, кукурузные хлопья, 2% молоко, ломтик бекона и яблочный сок для себя. Николас, как он часто это делал, подошел и предложил свою помощь. Днем в комнате жюри он продолжал готовить кофе для Хермана и считал себя обязанным помогать также и утром. 2 кусочка сахара, пакетик сливок для Хермана, черный кофе для миссис Граймс. Они поболтали о погоде, о том, упаковали ли они уже вещи, чтобы приготовиться к скорому отъезду. Она казалась искренне взволнованной перспективой ужинать в понедельник дома. Все утро Николас и Хенри Ву приветствовали по очереди проходивших на завтрак коллег. Настроение у всех было почти праздничным. Скоро все поедут домой. Пока миссис Граймс сходила за приборами, Николас, продолжая рассказывать что-то об адвокатах, быстро бросил в чашку Хермана 4 маленькие таблетки. «Они его не убьют. Это метергин, очень легкий наркотик, который применяют в кабинетах неотложной помощи для того, чтобы привести в чувство находящихся в глубоком обмороке пациентов. 4 часа Херману будет худо, но потом он оклемается безо всяких последствий». По традиции, Николас проводил миссис Граймс до ее комнаты, неся поднос и болтая о том о сём. Она искренне поблагодарила его, такой приятный молодой человек. Паника началась спустя 30 минут, и Николас, разумеется, оказался в эпицентре событий. Миссис Граймс в состоянии близком к истерике выскочила в коридор и позвала Чака, сидевшего на своем посту с чашкой кофе и газетой в руках. Услышав ее взволнованный голос, Николас тоже выскочил из комнаты. Что-то случилось с Херманом. На крики прибежали Лу Делл и Уиллис, и вскоре почти все собрались у открытой двери комнаты Граймзов, заглядывая внутрь. Херман лежал на полу в ванной, согнувшись пополам, схватившись за живот и испытывая невыносимую боль в желудке. Миссис Граймс и Чак хлопотали над ним. Лу Делл бросилась к телефону и позвонила в службу спасения 911. Николас мрачно сказал Рике Коулман, что, скорее всего, это сердечный приступ. 6 лет назад у Хермана уже был такой. Через несколько минут все знали, что у Хермана приступ острой сердечной недостаточности. Санитары, прибывшие с носилками, с помощью Чака оттеснили всех от двери. Херману сделали укол и дали кислород. Давление у него упало почти до критического показателя. Миссис Граймс без конца твердила, что вот так же было и в прошлый раз. Больного положили на носилки и быстро покатили носилки по коридору. В суматохе Николас неловко задел чашку Хермана и перевернул ее. Хермана увезли под вой сирены. Присяжные разошлись по комнатам, стараясь успокоить взвинченные нервы. Лу Делл позвонила судье Харкину и сообщила, что Херман Граймс внезапно тяжело заболел. По общему мнению, с ним случился повторный сердечный приступ. «Они опадают, как осенние листья», — сказала она, пустившись в рассуждение о том, что за 18 лет ее службы в качестве куратора присяжных еще никогда столько народу не выбывало из игры в ходе процесса. Судья оборвал ее. Он и не ожидал, что она явится точно в 7, чтобы выпить кофе и забрать деньги. Ведь всего несколько часов назад она была почти невменяема и явно не собиралась немедленно начать приводить себя в порядок. Где уж было ждать, что она прибудет вовремя? Он долго завтракал, потом от корки до корки прочел газету. Не пришла она и в 8. Он пересел поближе к окну, чтобы видеть спешащих по тротуару прохожих. В 9 Свенсон снова позвонил к ней на квартиру и опять нарвался на грубость. «Нет, ее нет дома, не было всю ночь, и, возможно, она вообще съехала», — заявила все та же соседка. «Ведь она чья-то дочь», — подумал Свенсон. «Интересно, знают ли ее родители, что она кочует с чердака на чердак и готова на все, лишь бы урвать любую подачку, чтобы не умереть с голоду и купить очередную дозу таблеток?» У него была масса времени, чтобы поразмыслить над этим. В 10 пришлось заказывать тост, так как официант стал выразительно поглядывать на Свенсона. Видимо, он решил, что тот засел здесь на весь день. Благодаря умело организованным слухам, обычные акции Пинокса поползли вверх. В пятницу перед закрытием торгов их котировка составляла 73 пункта. К моменту открытия на следующий день 76, а уже через несколько минут после открытия 78. Из Билокси доходили хорошие новости, хотя источник информации никому не был известен. Акции всех табачных компаний быстро повышались, причем торги шли очень активно. Судья Харкин появился лишь в 9:30 и, усевшись в судейское кресло, без удивления обнаружил, что зал набит битком. Он только что закончил горячий спор с Рором и Кейблом. Последний настаивал на объявлении суда несостоявшимся, поскольку из игры выбыл еще один присяжный. Но для такого решения оснований имелось недостаточно. Харкин добросовестно подготовился. Он даже откопал прецедент, разрешавший принимать вердикт по гражданским делам, имея в наличии лишь 11 присяжных. В этом случае тоже требовалось 9 голосов «за», но вердикт должен был утвердить еще и Верховный суд. Как и следовало ожидать, новость о сердечном заболевании Хермана быстро распространилась среди всех, кто следил за процессом. Консультанты защиты немедленно объявили это маленькой удачей, поскольку Херман был явно на стороне обвинения. Консультанты обвинения заверили Рора, что это большой удар по защите, поскольку Херман был явно на стороне защиты. Все эксперты приветствовали пополнение в лице Шайна Ройса, хотя толково объяснить свой восторг не могли. Фитч был ошеломлен. Как думал он провалиться мне сквозь землю, можно организовать сердечный приступ. Неужели Марли могла хладнокровно отравить слепого? Слава богу, что она в одной упряжке с Фитчем. Дверь открылась, и присяжные потянулись в ложу. Все следили за их появлением, не отрывая глаз, чтобы убедиться, что Хермана среди них действительно нет. Его место осталось пустым. Судья Харкин уже поговорил с врачом и начал с того, что успокоил присяжных. Херман быстро приходит в себя. Вероятно, приступ был не настолько серьезным, как показалось сначала. Присяжные, особенно Николас, явно почувствовали облегчение. Шайн Ройс стал присяжным номер 5 и занял место Хермана в первом ряду между Филиппом Сейвеллом и Анджелу Уиз. Он гордился собой. Когда все расселись и установилась тишина, судья пригласил Рора приступить к заключительной речи. «Придерживайтесь часового регламента», — напомнил он. Рор в своем любимом кричащем пиджаке, но в накрахмаленной рубашке и чистом галстуке бабочки начал с извинений за то, что процесс затянулся, и поблагодарил присяжных за долготерпение. Покончив с любезностями, он без проволочек обрушил гневную Филиппику на товар, который является смертельно опасным потребительским товаром на рынке — сигареты. Они каждый год убивают 400 тысяч американцев в 10 раз больше, чем наркотики. Ни один потребительский товар не может сравниться с ними по смертоносности воздействия. Адвокат подчеркнул самые выигрышные моменты показаний докторов Фрике, Бронски и Килвана, однако избежал повторения сказанного ими. Напомнил он и о Лоренсе Криглере, человеке, проработавшем много лет в табачной промышленности и знавшем все ее грязные секреты. Минут 10 он говорил о Леоне Робилео, безголосом свидетели, отдавшим 20 лет жизни пропаганде табака и, наконец, понявшим, сколько коррумпирована вся эта индустрия. Самым драматическим моментом его выступления был сюжет о детях. Чтобы выжить, большой табак должен держать на крючке подростков и быть уверенным, что каждое следующее поколение окажется покупателем его продукции. Словно подслушав то, о чем говорилось в комнате присяжных, он призвал их вспомнить, в каком возрасте они сами начали курить. 3000 детей каждый день приобретают эту вредную привычку. Треть из них, в конце концов, умирает от нее. Нужно ли добавлять еще что-то? Не пора ли заставить богатейшие корпорации отвечать за свою продукцию, оставить в покое наших детей и заплатить за ущерб, причиняемый здоровью нации? Коснувшись проблемы никотина и упрямого нежелания табачных компаний признать, что он вызывает привыкание организма, Рор стал зол. Исследования подтверждают, что легче освободиться от привычки к марихуане и кокаину, чем к сигаретам. Еще более гневно зазвучала его речь, когда он вспомнил о Дженкли и его гнусной теории. Страница 519, конец второй стороны.